Глава вторая. С момента нашей последней встречи пыхтящий адмирал изменился до неузнаваемости. Месяц назад он был похож на доставленную прямиком со свалки дребезжащую рухлядь, что ежеминутно пугало нас громкими выхлопами и годилось разве что для сдачи на металлолом. Но теперь машина стала прообразом сказочного локомотива. Проржавевшее листовое железо было заменено на блестящие в лунном свете изогнутые стальные пластины. Искореженные трубы выровнены и отведены назад, а покоящиеся где-то в глубине конструкции две паровые турбины звучали столь же сладко, как если бы это были двигатели новеньких спорткаров. Удивительно, но орки оказались хитрее, чем можно было бы подумать, и руководствовались одной лишь им ведомой логикой. Для них то задание системы и его условия – нелепая бюрократическая ошибка и полный абсурд. Раз они сами нашли адмирала, выкопали его из грязи, буквально дотащили на своем горбу до дороги и завели, то теперь он принадлежит им по праву. И плевать, что городские власти с этим не согласны. После того, как самоходную мортиру под конвоем отвезли в гараж на окраине, стражники чуть ли не пинками прогнали наших зеленокожих друзей с территории. Однако Архакона и его людей это не остановило. Практически целый месяц они караулили в кустах неподалеку и выжидали удачный момент. И вот, наконец, он настал. В тот самый день, как был оглашен официальный декрет Талии Пантеона, и одновременно с этим я отличился шалостью с атомной подлодкой, в городе начались волнения. Причем, на удивление, стремительные и хорошо организованные, словно это был не всеохватывающий хаос и анархия, а управляемый беспорядок. Как если бы кто-то планировал революцию заранее, и происшествие на площади мира послужило лишь спусковым крючком. Что, в свою очередь, стало триггером для принятия решения ввести в Затолис военную технику, как и поднять в воздух боевые цепелины. Тогда-то наши бесстрашные товарищи решили ухватить удачу за хвост. Пыхтящий адмирал покидал ангар последним, как орудие крайней меры, ибо здоровенная бомбарда могла снести целую многоэтажку всего одним выстрелом. Поэтому оркам оставалось лишь пробраться внутрь, вырезать весь экипаж и тихо слиться. А затем рвануть как можно дальше от города. Что, собственно, они и сделали. На мой вопрос, а стоило ли, Архакон пояснил, что Империя и Затолис практически сразу же начали вызывать у них рвотный рефлекс. Слишком много бюрократии, лицемерия и зашкаливающего количества надменных взглядов. Да и спасший их оселой обещал совсем иное приключение и максимальную степень свободы. Тут, кстати, был прав Истир, когда невзначай подметил, что эти орки олицетворяют собой образ благородных дикарей. Таковыми они и были, и, вернув свое по праву, как и мы, двинулись в сторону сумеречных земель, чье название, по сути, имело обобщенный характер. Фактически это был гигантский материк, поделенный на бесконечные королевства и княжества со всеми мыслимыми и немыслимыми формами правления. Все равно, что средневековая Европа в период феодальной раздробленности. Тут вам и парламентская республика, и монархия, и военная диктатура по соседству с рабовладельческими полисами. Как именно так получилось, и, главное, зачем, до конца не ясно. Одни говорили, что всему виной последний глобальный катаклизм, буквально перевернувший планету с ног на голову. Другие утверждали, что это дело рук разбитых армий, что после поражения попрятались в глуши и основали там собственные мини-государства. А затем окрепли и пригрозили империи объединением, подписав при этом что-то наподобие Великой Хартии Вольностей. Мол, дай нам тут спокойно жить, а тронешь одного, поднимемся все разом и сметем толпой. Такое вот интересное соседство. И, судя по всему, Затолис был не только столицей Валийской империи, но и сосредоточением могущества всего континента. Это можно было понять хотя бы потому, что проживающий в крохотном пятачке и заискивающий с императором Аполло Керту в тех же сумеречных землях мог быть правителем целой страны. Впрочем, им он и был. Правда, властвовал не над страной, а над принадлежащим нулевому меридиану городом-государством с парой десятков поселений на прилегающих территориях. Плюс владел многочисленными фабриками, заводами, верфями, золотыми и серебряными приисками, лесными массивами, плантациями и так далее. Не говоря уже про автопарк элитных таксей в Затолисе, процент прибыли с 18 великих подземелий и сданные ему в бессрочную аренду острова Умфанг, Эйфос и Танит. Обо всем этом нам поведал скучающий Вэл. И кажется, только сейчас я начал примерно осознавать всю степень богатства и могущества дваргийского панка. Как и то, что вышедшие из-под контроля терки с небесным доминионом вполне реально могут стоить нам жизни. Раз уж сам Аполло их боится и периодически косплеит лакея, то нам и подавно стоило бы забиться в глубокую нору и в ужасе молить всех богов о спасении. Хотя кто сказал, что они помогут? Из знакомых есть лишь один, да и тот чужой среди своих. В общем, дело дрянь, и иллюзий на этот счет питать явно не стоит. Повезло один раз – хорошо, второй – отлично, но человеку не может фартить днем и ночью. Я буквально сердцем чувствовал, что следующая стычка может обернуться бедой. Но, с другой стороны, был искренне рад. Где-то в глубине души я желал довести конфликт до предела, избавиться от накопленного раздражения, дабы раз и навсегда прояснить ситуацию. В межличностных отношениях подобное случается с каждым. Бывает, что человек тебе неприятен, но по какой-то причине ты его терпишь. Пропускаешь мимо ушей его мелкие колкости, хамство, спускаешь на тормозах завуалированные оскорбления и попытки возвыситься за счет твоего принижения. Так может продолжаться до бесконечности, но, как по мне, то рано или поздно оно приведет к проблемам с головой. Психология, мать ее. Эрос и Танатос. Имплазивность и эксплазивность. Лично я ощущаю себя гораздо спокойнее, зная, что при встрече с Биларом мы будем друг друга убивать. В отношении него я провел себя как наемный сотрудник, что ворвался в кабинет к подонку-начальнику, врезал тому по морде и обоссал, вместо того, чтобы покорно слиться, подписав при этом добровольно-принудительное по собственному желанию. Стоило ли так поступать? Не факт. Зато как приятно. Да и вообще я заметил, что в моменты реальной опасности ты будто бы становишься по-настоящему живым. Все эмоции и чувства разом усиливаются. Тихий гнев превращается в клокочущую ярость, а симпатия трансформируется во всепоглощающую любовь. Быть может, именно поэтому Алекса ни на минуту не уходила из моей головы. Я думал о ней постоянно, то и дело прокручивая вокруг пальца подаренный перстень. Того и гляди на трумозоль. И вот, мужики, я подумал, что все. Глаз выдержал театральную паузу, сидя перед костром в окружении орков. Эо без конца помирает. Германа чуть не убил Атанак. И Лай в конце выдохся, а меня и Лока хорошенько покоцали Гондвана с Равиром. Лишь Гундахар и Фройлин остались стоять на ногах. Окровавленные, уставшие и полные жгучей ненависти. Ох, парни, вы бы это видели. Они сражались столь яростно, что и словами не описать. Как голодные львы или взбешенные медведи, что рвут друг друга на части зубами и когтями. Как обезумевшие буйволы, что сбивают врага с ног и топчут все на своем пути. Признаюсь, в тот момент в моем сердце зародилась надежда, и даже на мгновение я переисполнился всепоглощающей уверенностью, что победа уже близка. Однако рыцарь смерти вдруг начал проигрывать. «Нет!» — воскликнул Кхрош. «Да!» — кивнул шаман. «Удар! Удар!» Белар избивал генерала с такой силой, как если бы это были орудийные залпы вашей бомбарды. Грубые сокрушительные атаки заставляли трястись стены, разносили вокруг облака пыли и выбивали из Гундахара весь дух, пока, наконец, тот не упал на колени. «И что было потом?» — подался вперед Стига. «В тот самый миг мы встретились с генералом взглядами, и он подмигнул мне». Словно хотел сказать: «Глаз, ты мой лучший! Ай да хватит уже заливать, имбецил! Никто тебе не подмигивал?» «Подмигивал», — смутился шаман. «Ты просто забыл». «Я забыл?» Игв в гневе отбросил в сторону недоеденную кабанью ногу. «В любом случае, ты сделал так». Эстир картинно сощурил правый глаз. «Неправда. Правда. И у меня, если что, есть свидетели». «Ай, пошел к черту!» Гундахар грубо выхватил у шамана бутылку и двинулся в сторону озера. «Балабол! Мне просто пыль в глаз попала!» «Так и что было потом?» — спросил Гром. «А хотите сами увидеть?» Группа орков разразилась согласными криками. «В таком случае добавляйте меня в NSI. Скину вам одно видео». На ближайшую минуту поляна перед озером погрузилась в тишину. А затем все до единого орки синхронно вздрогнули и кисло поморщились. «Кирсахракжан!» — ошарашенно произнес Архакон. «Немыслимо! Кошмар, да?» «Наоборот!» — покачал головой орк. «Это самая удивительная и потрясающая победа из всех, что я видел. Ваш Гундахар — великий воин. Он не только справился с превосходящим по силе противником, но и поставил жирную точку. Отныне до скончания веков тот эльф будет инстинктивно его бояться». Эстир озадаченно почесал правую щеку. «Надеюсь, вы теперь не собираетесь подобное повторить? Честно говоря, я надеялся на прямо противоположный эффект. Но раз так, то, пожалуй, поведаю вам о наших приключениях в Натолисе. Там тоже много чего интересного произошло. Кстати, вы знали, что человеческое тело имеет в среднем около 2 квадратных метра кожи? И если у вас нет под рукой бумаги, то можно пойти на крайние меры и...» Вскоре я перестал его слушать и, вооружившись коротенькой палочкой, принялся выкапывать из углей печеный картофель. На дворе стояла глубокая ночь. Перед нами 2 костра и искрящаяся в лунном свете водная гладь. Позади припаркованные по соседству Вэл и пыхтящий адмирал. Орки действительно оказались здесь совершенно случайно. Решили ненадолго остановиться, дабы закачать в котел свежую воду. Бум-бум-бум, бум-бум-бурум, бум-бум-бум-бум-бум. Тихо напевал рядом Герман. «Что-то знакомое, но не могу понять, что именно. Ты уже в который раз напеваешь эту мелодию?» Друг улыбнулся и кивнул в сторону озера. «Гляди, дым над водой». Я хлопнул себя по лбу. «Точно! Deep Purple! Мог бы догадаться». «Угу. А у тебя хороший вкус». «Спасибо. Передай соль, пожалуйста, и помидор. С тем куском сыра». «Хлеб надо?» «Да, 2 куска. Нет, 3. И чеснок». Призадумавшись, я ухватил за ручку и протянул танку целый поднос. «Прошу». «Ах ты, вонючий ямараяху!» Откуда-то слева послышался громкий всплеск и звуки борьбы. Следом зеркальная гладь озера пошла сперва мелкой рябью, а затем всколыхнулась бурлящими волнами. «Будешь знать, как охотиться на Гундахара, сукин сын!» Проглотив кусок мяса, Герман вытер рукавом губы и тяжело вздохнул. «Кажется, это был 301-й. 100%. Как думаешь, картошка готова?» «Сердцевина не пропеклась». Я вернул свою порцию обратно в угли. «Я бы подождал еще пару минут. Гундахар, ты как?» «Спасибо, что спросил, Вайоми», — послышалось из кустов. «Но, тем не менее, вопрос по-прежнему тупорылый. Сомневаюсь, что мне может навредить какой-то жалкий кроколиск 80-го уровня». «80-го?» — орки заметно насторожились. «В отличие от нас, они не утруждали себя вознёй с очками рейтинга и потому прокачивались исключительно за счет охоты и квестов, что не могло не сказаться на уровнях». «Да, мой большой неразговорчивый друг», — прозвучало позади. «Все-таки я был прав. Тут водятся крокодилы. Кстати, хочешь, я расскажу тебе одну весьма душещипательную историю про то, как господин Аполло решил устроить у себя торжественный вечер и пригласил на прием делегацию из Габбит-Гэт-Холла. Я тогда вез их посла, у которого по дороге прихватило живот. И хуже всего было то, что это случилось аккурат в тот самый момент, когда мы угодили в чудовищную пробку. Знаешь, чем пришлось воспользоваться? Пустой болванкой от пневмопочты». Господин Аполло с тех самых пор всегда настаивает, чтобы посылки сперва дезинфицировали. «Не понял, с кем это Вэл разговаривает?» — спросил Герман. «С пыхтящим адмиралом, походу. Видимо, бедняга совсем помирает от скуки». «А-а-а, дайте помыться, уроды!» Неподалеку от берега началось очередное сражение. «Ваше благородие!» — проорал я. «Вместо того, чтобы страдать и намыливаться в темноте, предлагаю одолжить у орков один из шлангов и соорудить себе вполне безопасный душ». «Тебя не спросил, болван!» «Илай, иди сюда и вытащи из воды этих козлов!» «Почему я?» — не понял некромант. «Сваришь эйслини суп, кроколиски жирные. Для неупокоенного тела самое то. Быстрее оклемается. Плюс перекинешь на нее энергию состывающих трупов через прикосновение скорби. Я пока не умею». «Не нервируй меня!» «Ладно, иду». Через минуту Илай вытащил на берег 2-4-метровых рептилий. Причем один из них каким-то непостижимым образом оказался полностью вывернут наизнанку. «Влад, я в озеро ни ногой, так и знай», — сказал Мозес. «Я лучше буду смердеть, как стадо немытых верблюдов, чем полезу в озеро к крокодилам». «Не волнуйся, для тебя у меня подготовлен отдельный сюрприз. Благодарность за то, что спас наши задницы». Заряд стихиалиума 7,5%. Нацепив стихиалиевый цестус, я повел ладонью и материализовал на берегу полностью автономную душевую кабину. Лучшую из тех, что были у нас на земле. Шампуни, кондиционеры, гидромассаж, ну и прочее. В общем, полный набор. Только поторопись, через 10 минут она исчезнет. «Братишка, вот это поистине царский подгон, благодарю!» «А ну прочь!» Из темноты показался абсолютно голый Гундахар, и, отстранив сунувшегося вперед толстяка, скрылся в недрах кабины. Сбоку от меня Герман медленно отставил тарелку. «Да, к такому жизнь меня не готовила. Увидеть хозяйство мертвого Игва». «Вайоми, как она включается?» Я щелкнул пальцами. «Вот так». Внутри брызнули потоки воды. «О, превосходно! Мой первый горячий душ за последние 3000 лет». «Влад, а можешь пустить ему кипяток?» Мрачно поинтересовался Мозес. «Да ну брось, пускай насладится. Сделаю потом тебе новую». «Со встроенным унитазом, пожалуйста. Надоело в кусты ходить». «Без проблем. Что-то еще?» Улыбнулся я. Толстяк открыл было рот, но затем в нерешительности замер, осмотрелся по сторонам и подошел ближе. «А грудастую тенку сотворить можешь? Ну, спинку там потереть, ну, ты понял». «Но в целом да, но для этого мне придется неделю не выпускать из рук конденсаторы стока. Сложная иллюзия. Да и Алекса убьет, если узнает». «Так не для тебя же, а для меня. Мне все равно придется все там представить в мельчайших деталях. Она меня читает даже на расстоянии. По-любому возникнут вопросы». «Ясно. Каблук». Мозес грустно поплелся обратно. «Господа», — подошел Архакон, — «мы тут с друзьями посовещались и решили, что отправимся с вами». «Хорошая новость», — ответил я. «Дорога к сумеречным землям полна опасностей. С нашими уровнями и вашей огневой поддержкой будет значительно проще». Будто бы подтверждая мои слова, на горизонте показались боевые цепелины. «Верно. Но дело не в этом. Я думаю, сама судьба свела нас всех вместе. Ну, сам посмотри. Прилетели на Элирм с противоположных концов галактики и уже дважды пересеклись. Мы могли задержаться на той дороге или заправить котел пыхтящего адмирала чуточку раньше, но нет. Полагаю, это не случайно». «Скорее всего», — кивнул я, продолжая всматриваться в ночное небо. «Поначалу мне показалось, что небесные крейсеры движутся прямо на нас, но нет. Они забирали правее, поэтому если в ближайшее время не сменят курс, то пройдут километров в 5. «Опасные машины», — прорычал Архакон. «И ищут нас. Назу, Стига, готовьте маскировочные сети. Надо укрытиями адмирала. Хрош! Гаси костер». Хлоп. Иллюзия душевой кабины исчезла. Осталось лишь облако пара и довольно подтягивающийся генерал. «Благодарю, Вайоми, это было прекрасно. Хоть и на удивление глупо. Только такой расточитель, как ты, мог потратить бесценный стихиалиум на сотворение обычного бытового прибора. Думаю, иногда стоит себя побаловать». «Согласен». «Ради всего святого, прикройся», — поморщился Герман. «А ты не завидуй, амбал». «Да было бы чему завидовать». «Ладно, всем спать». Гундахар не стал церемониться и просто-напросто заморозил оба костра. Я видел дивный сон. Залитая солнцем изумрудная равнина в окружении сказочных красивых водопадов. Я лежал на траве и смотрел в голубое небо, как вдруг ко мне со спины подошла Алекса. Бесконечно красивая и бесконечно желанная. Она нежно улыбнулась и опустилась передо мной на колени, а ее длинные волосы коснулись моего лица. Странно, но почему-то они пахли моим любимым шампунем. Хотя какая разница? Я ухватил ее за талию и потянулся, чтобы поцеловать, как вдруг девушка резко взбрыкнула и приставила к моему горлу нож. «Анкетхон, извращенец!» Прекрасное лицо трансформировалось в пепельно-серую физиономию рыцаря смерти. «Господи!» — я испуганно вздрогнул. «Ты труп! Жердяй уснул!» Генерал кивнул в сторону восседающего на пне мистера О, как и в прошлый раз тот спал с открытыми глазами. «И зеленокожий болван тоже. Храпит под тем деревом. Ваше благородие, а тебе чего?» Я перевел взгляд на часы. 6:30. Я мог спать еще 2 часа. Гундахар убрал, наконец, нож и медленно встал. «Пора тренироваться». «Сейчас? Может, позже?» «Чтобы быть лучшим, ты должен работать сверхурочно. О, только погляди, какая прелесть». Я приподнялся на локтях. Генерал стоял между Германом и Эстиром, что сладко сопели, завернутые в одеяло, словно младенцы. «Сейчас мы это исправим». Игв резко ухватил обоих за шиворот, а затем зашвырнул прямо в озеро, 15 метров от берега. «Эй, какого хрена?» — вынырнул первым глаз. «Кто это сделал? Гундахар, ты? Подонок!» «Думаю, это уже чересчур», — прокомментировал я. В ответ генерал демонстративно фыркнул и ухватил меня за плечо. «Тебя это тоже касается, умник». Пространство перед глазами завертелось, и на замену теплой постели пришла мутная ледяная вода. «Что ж, добро пожаловать в банду», — проворчал Глаз, стоило мне всплыть на поверхность. «Значит так, никто из вас не попадет на берег, пока не выполнит мое утреннее задание. Вспышка». «Внимание! Гундахар, Игв 229 уровня, предлагает вам задание. Сонные дармоеды. Уничтожить 30 черных крокалисков от 80 уровня и выше. Условия выполнения задания. Все убийства должны быть совершены без использования артефактов, атакующих способностей и брони, и только при помощи выбранного квестером оружия. Исключение – умерщвление противника посредством кулачного боя. Награда за выполнение задания. А хрена вам лысого. Принять – да, нет». «Ну ты и урод», – продолжал злиться Герман. «И что за оружие ты нам дашь?» «Дай подумать». Гундахар осмотрелся по сторонам и по очереди забросил в воду лопату, кастрюлю и металлический колышек для палатки. «Прошу». «И как нам с этим воевать?» – проорал Эстир. «В конец из ума выжил». «Так прояви изобретательность, кретин. И, кстати, в 15 метрах от вас плавает крокалиск. На 11 часов. Приступайте». Игв развернулся и уставился на обступивших его орков. «Ты. Будете следить, чтобы эти трое не выбрались на берег до тех пор, пока не выполнят квест. Если что, кричите. Или отпихивайте палкой. А я пока скажу прогуляюсь. Поищу себе нового затива». «А вы с Галилео похожи», — усмехнулся мистер О. «Тот тоже сторонник весьма радикальных способов тренировки духа и тела». «Заткнись, повелитель холестериновых бляшек». «И чем же я вам так не угодил, господин Гундахар?» «Ненавижу жердяев». Генерал пересек место стоянки, поравнялся с Вэлом и скрылся в кустах. «Ну и фрукт!» Герман наконец-таки достал со дна лопату. «Мало того, что гомофоб и расист, так, оказывается, еще и ненавидит полных людей. Плюс ко всему, я наблюдаю у него, на удивление, пышный букет из целого спектра психических заболеваний», — поддакнул Эстир. «Начиная от пресловутого биполярного расстройства и заканчивая параноидальной шизофренией. Думаю, это не главное, о чем сейчас стоит беспокоиться», — произнес я, столкнувшись буквально нос к носу с первым из крокодилов. «Герман, будь добр, сделай этому товарищу сердечное по спине лопатой на...» «Да не вопрос. Бум!» Озеро Балантахур мы покидали преисполненные чувством гордости и в некоторой степени стыдом. Поначалу мы в основном оборонялись и испуганно барахтались, но затем страх перед монстрами улетучился, и наша группа перешла в наступление. Что, в свою очередь, переросло в локальную версию геноцида. Крокодилы быстро смекнули, что никто из нас и близко не собирается размахивать перед ними лозунгами пацифизма, и поспешили спрятаться на крохотном островке, где мы и развернулись по полной. Орудуя металлическим штырем для палатки, я видел, как вдоль противоположного берега медленно прохаживался Гундахар и периодически поглядывал в нашу сторону. Один раз он даже зашел по колено в воду и простоял так целую минуту. Увидел, как к нам на остров выпал здешний вожак, огромный черный крокалиск 130 уровня. Его мы ковыряли минут 5, и уж не знаю, как много путников он сожрал, но лута из него выпала целая гора. Для нас ничего полезного, а вот для орков то были настоящие сокровища. Так или иначе, задание было выполнено, и оперативно позавтракав, мы переоделись в сухую одежду и снова двинулись в путь. Стоило поторапливаться. До сумеречных земель оставалось еще как минимум 3000 километров, что с нашей скоростью займет в районе недели. Все из-за самоходной мортиры. Даже после капитального ремонта эта передвижная крепость могла выжать из себя максимум 60 км в час. Не густо, как по мне. Особенно если начнется погоня. Хотя Готен Либин на досуге обмолвился, что при следующей остановке постарается поколдовать над двигателем и с высокой долей вероятности сможет подарить ему дополнительную пару сотен лошадок. Что ж, надеемся и верим. Если гном-инженер таки сможет увеличить его скорость до 70 или даже до 80 км в час, то впору признать, что он является весьма ценным приобретением. И стоит пригласить его присоединиться к нашей группе на постоянной основе. «Господин Эо, могу ли я обратиться с советом?» – поинтересовался Вэл. «Да. Вес пыхтящего адмирала составляет 64 тонны. Мой гораздо меньше, всего 16. В совокупности это ровно 80 тонн. И?» «Чтобы запрятать нас обоих в хранилище, вам потребуется потратить 80 тысяч единиц манны. За один присест подобный трюк провернуть невозможно. Поэтому рекомендую начать готовиться прямо сейчас. У вас же появляется строка загрузки. Намекаешь на то, что рано или поздно ты столкнешься с непреодолимым препятствием? Вариантов масса, начиная от разбитых дорог и оврагов и заканчивая пресловутой засадой. Иногда лучше пуститься в обход по пересеченной местности, чем привлекать к себе ненужное внимание. Плюс ко всему, через 700 километров мы упремся в горы. Там адмирал не пройдет. Поэтому часть пути вам так или иначе придется преодолеть пешком. Хорошо, вот только есть один нюанс. Мортиру-то я запрячу, а тебя? Я неодушевленный предмет, как не грустно это признавать. Поэтому проблем не возникнет. И более того, мне было бы крайне любопытно узнать, что находится на той стороне, в непроявленной реальности. «Не грусти, Вэл», — улыбнулся танк. «По мне так ты живее всех живых. Благодарю вас, господин Герман». «О, черт бы тебя побрал! Сука, падла, дерьмо!» Нечаянно соскоблив лишний кусок, Гундахар в гневе выбросил камень, что скрупулезно ковырял ножом последние полчаса. Затем материализовал в руках новый. «Велранин, закрой варежку, твою мать, и следи за дорогой». «А что ты делаешь?» — поинтересовался Истир. «Затива». «Странно, я думал, тут любая галька подойдет». «Нет, затив — это не простой обычный камень. У него есть своя история. Я забрал его с собой в тот роковой день, когда навеки покинул Зунгов. И с тех самых пор всегда держал при себе. А затем потерял. Из-за проклятых друидов, что взорвали тоннели Солтмира». «Ясно. А что за надпись?» «Тебе не понять. Это старый язык игвов. И ты недостоин слышать его звучание». «Квелгар Варох та Игвери Зунгуф», — тихо произнес я. Гундахар ошарашенно посмотрел в мою сторону. «Откуда ты знаешь? Я никому его не показывал. Никогда!» «Кажется, твой старый друг у меня». Я материализовал на ладони сгенерированный стихиалиевым кубом предмет. «Это он?» «Затив!» Генерал вырвал у меня из рук камень и радостно прижал к груди, воркуя при этом что-то непонятное на древнем наречии. Глядя на это, Герман картинно закатил глаза и отвернулся к окну. Он все еще злился на Гундахара. Да и у меня до конца в голове не укладывалось, как можно сперва биться насмерть, спасая друг друга, а затем швырять в озеро крокодилом спящее тело. Через 15 минут Игв наконец успокоился. «И чтобы вы знали, я не псих». «Да-да, конечно», — фыркнул танк. «Охотно верю», — кивнул шаман. Генерал выдержал длинную паузу. «В юношестве в Зунгуфе я ходил охотиться на серых ацилий. Тут этих монстров называют Арсан-Дуалай. Водятся в грязевых трясинах, коих у нас было много. Вулканы топили лед, и тот стекал в многочисленные трещины вместе с землей и пеплом. Чтобы их поймать, надо было подождать, пока на поверхности не появятся пузырьки, а затем резко сунуть туда руку. Ухватить прямо за раскрытую челюсть. И что с того? Я ловил их сотнями, больше, чем кто бы то ни было, и не боялся их острых клыков, как и не страшился пихать руки в трясину. Хотите знать почему? Потому что я был готов. В моем распоряжении были специальные защитные перчатки, криолитовый кол и стальной крюк. Повторяю, я не надеялся, что все обойдется, и мне чудесным образом не отхватят кисть, а был готов. Надежда — не тактика. Ясно? Думаю, мы тебя поняли, — кивнул я. Расслабились, накосячили с охраной лагеря и не заметили, как ты подкрался в ночи, за что и поплатились купанием с крокодилами. «Верно. В былое время я бы просто перерезал вам глотки. В качестве назидательной меры. Но, видимо, с возрастом стал добрее. Однако, чтобы больше подобного не было. Будь на моем месте враги, они бы не стали ни с кем церемониться». «Ты прав», — согласился я. «Стоит больше внимания уделять безопасности». «Что-то я скучаю по Августу», — тяжело вздохнул Герман. «Тот хотя бы просто орал и в перерывах глушил мозгобойню. А не играл в баскетбол мирно спящими людьми». Вскоре Вэл вырулил из леса и встал на курс, пролегающий через огромное золотистое поле. Длинные, овиваемые ветрами колосья пшеницы, в совокупности напоминающие волнующееся море и гуляющие вдалеке дикие лошади на фоне заснеженных пиков гор. Красота, да и только. Добавить еще кусок ясного неба и чернеющий на горизонте тучи. Получится превосходный пейзаж. Хоть останавливайся и хватайся за кисть. «Воу, глядите!» Герман ткнул пальцем куда-то в бок. Взглянув по указанному направлению, я увидел уродливые следы цивилизации. разноцветную свалку мусора, состоящую из сотен и тысяч искореженных механизмов, и возвышающийся в ее центре гигантский корабль. Целый, мать его, танкер, что лежал на боку и исторгал из себя черные столпы дыма вперемешку с потоками искр. «Атом-5», — прочитал я название, перечеркнутое цепью от монструозного якоря. «Интересно, как он тут оказался?» — спросил Лока. «До ближайшего моря 700 километров». «Без понятия». «А еще я вижу поляну мегалитов», — снова подал голос Герман. «На окраине свалки. Может, остановимся? Надо пополнить запасы. Плюс получить награду за уничтожение антиквара». «Я бы не рекомендовал вам этого делать», — сказал Атлас. «Атом-5 — одна из цитаделей гильдии мусорщиков, бандитов, а заправляет ими на редкость кровожадный игв Сокол Хан по прозвищу Кура-Пира». «Ты его знаешь?» — спросил у генерала шаман. «По-твоему, я должен знать всех когда-либо родившихся игвов, тупица?» «Нет, но когда я гляжу на вон ту миленькую инсталляцию, у меня почему-то складывается ощущение, что вы дальние родственники». Глаз кивнул в сторону участка поля, сплошь усеянного кольями с нанизанными на них мертвецами. «Энкетхон. Так, надо срочно поговорить с Архаконом и мистером О. Прямо на ходу я приоткрыл боковую дверь и подал сигнал адмиралу. Затем ухватился и вскарабкался на опущенную в мою сторону подвесную лестницу. «Добро пожаловать на борт, господин Эо», — козырнул мне Стига. «Прошу». Орк услужливо приоткрыл крохотный люк. «Герман прав. Нам действительно необходимо пополнить запасы. Кто его знает, когда в следующий раз нам повстречается поляна мегалитов. Но, как и сказал Гундахар, прежде чем совать кулак в грязевую трясину, важно хорошенько к этому подготовиться».